Глава вторая. «Мисс О'Нелл, где вас носит?» Маленьким хомячком пропыхтел мистер Саллин, скользнув по мне угрюмым взглядом. И тут же все его внимание занял коммуникатор и высвечивающаяся на нем информация. «Мистер Макыш ждет вас уже 20 минут, и уж поверьте моему богатому опыту, заставлять его ждать — худшее из того, что можно сделать в первый рабочий день». «Второй, между прочим». Недовольно поправила я кадровика и язвительно добавила. «А если бы кое-кто удосужился меня предупредить о том, что весь свой первый день я посвящу ручной уборке?» «Ну, все, все». Тут же деловито засуетился мистер Саллин, явно почуявший, что не на ту нарвался. «Мистер Макыш вас ждет, идите». И я пошла. На ходу поправляя спутанные волосы, расправляя мятую юбку, и невозмутимым кивком приветствую пожилую секретаршу, проводившую меня до самой двери высокого начальства подозрительным взглядом. «Разрешите войти?» «Да, конечно». В кабинет я вошла бодро, уже практически заготовив гневную речь по поводу унылого состояния медблока, но стоило только найти взглядом хозяина кабинета, как слова застряли в горле. Колени дрогнули, рассудок помутился — и все, что получилось, это выдавить хриплое и обескураженное. «Ты?» Не меньше минуты мы в ступоре глядели друг на друга. Более нелепой и двусмысленной ситуации я даже представить себе не могла. Даже в самых диких кошмарах. Но, может, я ошиблась? Может, он тут просто мимо проходил? Может... «Господин Макыш, вам чай заваривать? А вам, доктор О'Нелл, чай, кофе или просто воды?» Эти, казалось бы, простые вопросы от заглянувшей в кабинет секретарши активировали взрывной механизм. Я пришла в себя и с приглушенным писком подалась назад к спасительному выходу, подло закрывшемуся прямо перед моим носом, а пресловутый господин Макыш, наоборот, вперед и глухо прорычал. «Доктор О'Нелл, ты?» «Я?» — буквально выкрикнула очевидно, когда поняла, в какую передрягу попала по собственной неосмотрительности. Дверь злодейка не реагировала на мои попытки ее открыть, и я, занятая насущной проблемой побега, упустила момент, когда Эдриш успел подкрасться и обличительно припечатать мне в затылок. «Ты мне солгала!» Вздрогнула, с трудом сумев удержаться с перепуга от прыжка к потолку, и вынужденно обернулась, сообразив, что для побега уже поздно, а вот для скандала — в самый раз. «Как и ты мне!» И первая ткнула пальцем ему в грудь. «Если бы я только знала!» «Если бы я только догадывался!» Рычаще перебил меня мистер Макыш, без особого труда отводя мой палец от своей груди и практически опаляя гневным взглядом. «Саллин гарантировал мне, что взял на работу специалиста, и что я вижу? Развратную особу, в первый же рабочий день нарушающую букву трудового договора!» «Ах, это я развратная особа!» Почему-то куда больше меня возмутил именно этот факт, а не упоминание договора. С ним разберусь позже, а вот с попыткой оскорбить прямо сейчас. «Что ты не припомнишь, чтобы тебя это угнетало при знакомстве? Да и ночью ты ничего не имел против, даже не попытавшись намекнуть, что не гость на станции, а ее начальник. А сейчас посмотрите на него, а что до моего профессионализма, так с себя начни. Начальничек хренов, ты вообще хоть раз посещал медблок? Видел, какой там срач?» Я распалялась все больше и больше, уже не стесняясь ни в выражениях, ни в громкости. «Да там бактерий больше, чем в самом грязном толчке станции. Там последний раз убирались в момент постройки, а медикаменты? Мне чем пациентов лечить? Благим словом и голограммой подорожника?» Когда на пороге его кабинета возникла ночная гостья, воспоминания о которой до сих пор будоражили мысли и тело, сначала он не поверил своим глазам, а затем ушам, обонянию и снова глазам. Он был готов поверить во что угодно, даже в то, что семья всем составом прибыла за ним на станцию, но только не в это. Но это была она. Рыжая, растрёпанная, со следами ночной страсти на шее, которая ничуть не скрывал джемпер со слишком глубоким вырезом для таких откровений, искренне напуганная и шокированная столь скорой встречей. Запах. Ее моментально выдал запах. Это слегка отрезвило и, как ни странно, успокоило. Но лишь на секунду. А затем он вспомнил, почему согласился на это безумие, и гнев всколыхнулся с новой силой. «Ты мне солгала». Маленькая девочка Шанни, всю ночь без устали мурлыкающая в его руках, взвелась разъяренной кошкой и в два счета высказала ему ответные претензии. Она уже не боялась, она была готова рвать и метать. И это отрезвило вновь. «Да там бактерий больше, чем в самом грязном толчке станции. Там последний раз убирались в момент постройки. А медикаменты? Мне чем пациентов лечить? Благим словом и голограммой подорожника?» «Что ты хочешь этим сказать?» Эдриш вновь отвел ее опасно острый. Спина все помнит. Ноготок от своей груди и нахмурился. «Не кричи, у меня все в порядке со слухом». «А вот с медблоком нет», — рявкнула Шани напоследок и действительно успокоилась. Немного дерганым жестом оправила юбку, отбросила со лба рыжую прядь, тут же вернувшуюся обратно, и недовольно сузила зеленые глаза цвета сочной молодой листвы. Этот редкий, удивительно чистый цвет поразил его еще вчера. Вот и сейчас он не мог оторвать взгляд от ее глаз. «А давайте вместе туда сходим, господин большой начальник, и вы лично убедитесь, что я не лгу». «Сходим», — хмуро согласился со мной мистер Мак-Иш, чем слегка охладил мой воинственный пыл. Вообще-то я была уверена, что он придумает какую-нибудь отговорку, и я, полыхая праведным гневом, с гордо задранным подбородком покину его негостеприимный кабинет, но вышло иначе. «Идемте, мисс О'Нелл, или, правильнее говорить, миссис». От последнего вопроса, заданного нескрываемым ехидным тоном, из груди поднялась такая жгучая волна ненависти, что лишь чудо и остатки самообладания помогли мне не нахамить в ответ. А ночью его это мало волновало. Или большой начальник вернулся в свой кабинет и вспомнил, что он начальник? Козёл он, а не медвежонок. «Доктор О'Нелл», — отрезала я ледяным тоном и развернулась лицом к двери. «Как же она открывается, демон ее задери!» «Что вообще за допотопная система?» «Нужно всего лишь повернуть ручку». Хмуро раздалось мне над ухом. «Вот так». «Каменный век!» Не сдержала я ворчания и поторопилась на выход, благо на пути никто не стоял. «Станция действительно нуждается в ремонте, а кое-где и в реконструкции». Неожиданно согласился со мной Хайт, без особого труда выдерживая мой резвый темп. Там, где я делала два шага, ему хватало одного. Отрастил ноги. Я была зла. О, как же я была зла! На него, хладнокровно идущего рядом. На кадровика, успевшего скрыться в неизвестном направлении. На станцию, которая оказалась невероятно убога. И даже на себя. Всю такую бесстыжую дуру. «И почему вы до сих пор этим не занялись?» Извительный вопрос против воли сорвался с губ, хотя всего секунды ранее я приняла решение вести себя гордо и молчаливо. «Но я и молчаливо — вещи несовместимые». «Занимаюсь», — раздраженно отрезал Хайт, и я поймала на себе его косой взгляд. И так язвительно, что меня аж перекосило, закончил. «Вот с вас начал доктор О'Нелл». «Начал он! Ах, он начал! Ну, я ему!» В голове лихорадочно закрутились мысли о мщении, но их перебил Хайт. «Мистер Салин заверил меня, что вы высококлассный специалист, доктор О'Нелл. Это ведь так?» «Так», — процедила я сквозь зубы, чтобы не сказать лишнего. «Да, я действительно специалист, и, между прочим, действительно высококлассный. Проблема в том, что немного иного профиля, чем необходимо». «Тогда все в ваших руках», — весомо кивнул Хайт, и мы подошли к медблоку, который оказался расположен совсем неподалеку от его кабинета. На том же уровне, всего в 200 шагах, с одним поворотом налево. «Как только освоитесь на рабочем месте, потрудитесь составить заявку на все необходимое. Уверен, с вашей квалификацией это не составит проблемы. Медикаменты, оборудование, подчиненные. Я удовлетворю любое ваше требование». Я вот тут не поняла, это сейчас было такое тонкое издевательство? Но нет. Кажется, он говорил всерьез. Эдриш убрал из тона ехидства, натянул на лицо невозмутимое выражение и вел себя так, словно мы познакомились лишь пару минут назад. Это нервировало и выбивало из колеи, но затем я вспомнила, что он Хайт, и все встало на свои места. В груди похолодело, колени ослабли, а последние здравые мысли сбежали в неведомые дали. «Святые сиськи, у меня начальник Хайт. Ну, мистер Салин, ну, дружил. Найду, зарежу ржавым скальпелем». «Доктор О'Нелл?» Недовольный голос начальника станции, с которым я кувыркался всю ночь, ненадолго вернул меня к жизни. «Может, вы все-таки откроете дверь?» «Конечно». Пробормотала я слегка заторможенно, экстренно восстанавливая в памяти пункты о досрочном расторжении контракта. Но, как назло, в памяти было девственно чисто. Чип-карта нашлась в сумке раза с пятого. По панели я попала ею лишь с третьего. Но стоило нам только войти в приемную, как все внимание Хайда тут же переключилось на обстановку. И слава про матери. Если бы он и дальше продолжил прожигать меня своими недовольными звериными глазами, я бы упала в обморок прямо в коридоре. И так уже начала мелко потряхивать от осознания той глубокой задницы, в которую я попала. А тут еще он. Рядом только руку протяни. Да ну нафиг. Да. Тем временем раздраженно протянул господин Макыш, которого я больше не желала называть медвежонком, даже в мыслях. А все еще хуже, чем я думал. «Доктор О'Нелл?» Хайт, успевший обойти приемную и сунуть нос в операционную, выглянул из смотровой и жестом поманил меня к себе. Моя бы воля. Только пятки бы мои сверкали. Но нет, пришлось подойти и изобразить внимание, хотя больше всего в эту минуту я хотела спать. И есть. И кое-что еще. В общем, нервы не железные. «Слушаю вас, господин Мак-Иш». Хайт едва уловимо поморщился, а может, мне просто показалось, но его деловой тон нисколько не изменился. «Вы уже проверили наличие необходимых медикаментов?» «Для начала неплохо бы заглянуть в местный перечень», — хмуро хмыкнула я. «Не удивлюсь, если и он позапрошлого века». «А все же?» Тон начальства стал суше, хотя казалось, куда уж больше-то. «Со списком не сверялась». Я тоже не постеснялась высказать свое недовольство и даже вздернула подбородок повыше. Но в сейф с наркотическими и психотропными заглянула, там пусто. Половина вакцин и лекарств просрочены, другая хранится не в соответствии с предписанием. В хладокамере выставлен неверный температурный режим. Так что всю плазму и физраствора можно смело выкидывать. Перевязочные средства времен первых колонизаторов, как и весь хирургический инструмент. Робот-уборщика воняет протекшим аккумулятором, а утилизатор не реагирует вообще. В смотровой и операционной необходимо провести плановое обследование и обслуживание оборудования, хотя такое старье я даже в музеях не видела. Сомневаюсь, что слой сантиметровой пыли пошел технике на пользу. Это из уже обнаруженного. Мне продолжить? «Для начала достаточно», — помрачнел Хайт, а затем почему-то нахмурился и смерил меня оценивающим взглядом. «Так, взгляд мне не понравился. Вот не понравился, и все тут». Так смотрит хищник, решая, убить ли ему жертву или сначала поглумиться. «Не дамся». «Доктор О'Нелл, сколько часов назад вы спали?» Вдруг поинтересовался мистер Мак-Иш, огибая меня и направляясь в сторону личных апартаментов. «Кровать-то здесь хоть имеется?» «Кровать?» — немного виловато переспросила я, провожая его растерянным взглядом. «Зачем?» Но Хайт уже скрылся за очередной дверью, и пришлось поторопиться за ним следом. Пусть это и не то место, где мне хотелось бы находиться, но, увы, иных вариантов пока не было. В спальню я вошла как раз вовремя, Хайт выражался. Делал он это громко, с чувством и так умело, что я даже невольно заслушалась. «Это где ж такому учат?» «Нет, понятно, что прошлогодняя еда и постельное белье мало сочетаются, но это он еще вчера здесь не был, когда я из принципа пыталась откопать кровать из-под куч мусора, попутно сортируя его на органику, стекло и пластик. Вот где был трэш и угар. И что примечательно, сей трэш был во всех помещениях без исключения». «Этого еще на кухню не заглядывали». Криво ухмыльнулась я, подспудно радуясь тому, что негодование звучит не в мой адрес. «На нее у меня вчера сил не хватило, так что можете оценить, так сказать, первозданном виде». Хайда натурально перекосила. «Неужели чистоплюй?» «Ох, ну надо же! Одно не пойму, почему тогда медблок в таком неприглядном виде?» «Спасибо, воздержусь, а вы?» Начальство снова уставилось на меня так, что по спине пробежали мурашки. «Вы идите со мной». И, даже не думая вдаваться в подробности, двинул на выход. Отправилась и я за ним, с трудом сдерживая сонные зевки. После всех этих потрясений, открытий и прочего, вдруг так дико захотелось спать, что я была готова идти куда угодно, лишь бы все это поскорее закончилось. А затем вернусь обратно и лягу спать. Да хоть даже на полу. Сейчас я и на такое способна. В общем, плелась я за начальством, полностью погруженная в свои вялотекущие мысли, и загадывать не хотела, что меня ждет и куда мы идем. А зря. Проходим. Когда передо мной распахнулась смутно знакомая дверь, а за ней оказалась более чем знакомая гостиная, мои брови мигом заблудились в волосах. А начальство уже деловито сновало за следующей дверью, чем-то гремело. «Где кровать, знаешь. Захочешь поесть — разогреешь». Эдриш вышел из кухни с бутербродом, жуя его на ходу и умудряясь раздавать все новые распоряжения. Душевая за левой дверью, полотенце в шкафу за темно-серой панелью. «Как выспишься и приведешь себя в порядок, наберешь меня на коммуникаторе. Все поняла». На меня глянули, как на особь с минимально допустимым для разумного существа IQ. Не была бы такая уставшая, выцарапала бы ему наглые глазенки, а так лишь кивнула и попыталась прояснить ситуацию. «Да, но...» «Вот и хорошо». Оборвали меня на полуслове и двинулись к двери. «А я пока поработаю». «Но мне тоже надо». Договаривала я уже в закрытую дверь, невольно подмечая, как загорается красным панель электронного замка. «Запер! Он меня запер!» Это было настолько возмутительно, что я не меньше минуты простояла в ступоре, буравя дверь взглядом, а затем отправилась изучать его жилище. Компромат вряд ли найду, но хотя бы выясню, где очутилась и что делать дальше. Вообще, происходящее напоминало малобюджетную мелодраму с примесью хоррора, но я запретила себе сожалеть и отчаиваться. Ну, подумаешь, с кем не бывает. Ну, переспала с начальником, но умудрилась устроиться на работу в такую дыру, о которой многие даже не слышали. Ну, не соответствует рабочее место даже минимальным санитарным нормам. Подумаешь. Зато Луи даже в голову не придет искать меня здесь. Чем не выгода? Главное — держаться подальше от начальства, и все будет хорошо. Интересно, получится? Эти и многие другие мысли роились в моей голове, пока я исследовала апартаменты Эдриша. Но то ли он привел меня не к себе, то ли сам здесь практически не жил, я не нашла ничего интересного. Несколько свежих деловых костюмов и рубашек, два черных кителя с незнакомыми мне знаками отличия, средства гигиены, полотенца, о которых он говорил, и немного еды в холодильнике. Все. Ни документов, ни фотографий, ни безделушек, из которых можно было бы узнать о Хайде чуть больше, чем имя. Ничего не понимаю. Но ведь апартаменты пахнут им везде. То есть он тут точно появляется как минимум раз в сутки и периодически ночует. Странно все это. Матрусики я так и не нашла, как испарились. В отместку я хорошенько почистила холодильник начальника, воспользовалась душевой, вымывшись до скрипа и стараясь не думать о расходе воды, и только после этого рухнула в так и незаправленную после ночи постель. Но какой бы уставшей я ни была, сон не шел. Чужая территория, вся пропахшая зверем, беспокойные мысли о предстоящем, собственная сомнительная авантюра — все это не давало расслабиться и просто уснуть. Прошел час-другой. Я снова наведалась на кухню и приготовила к уничтожению последние запасы готовой еды, запила все это великолепие почти литром кофе, щедро разбавив его дорогим коньяком, найденным в верхнем шкафчике. Не меньше часа провела в крохотной ванне, которую Хайд с его габаритами вряд ли вообще использовал. И только после этого снова вернулась в спальню. На сей раз усталость все таки взяла свое, и я забылась тревожным сном, периодически просыпаясь и сонно осматриваясь. Но начальство возвращаться не торопилось. Утро, начавшееся с потрясения, продолжилось массовыми показательными казнями. Комиссар МакИш пропесочил всех, начиная с фельдшера, в котором он высказал за безответственное отношение к рабочему месту, и заканчивая техниками по обслуживанию медицинского оборудования, обнаруженными пьянствующими прямо на рабочем месте. И вместе с тем услышал, что кроме него практически все знают о реальном состоянии дел в медблоке и лечатся преимущественно на дому, как правило, алкоголем. Или у медиков чартерных рейсов. После этого Хайд окончательно озверел и затребовал к себе начальников всех секторов, перед которыми поставил задачу уже к вечеру не только привести в порядок медблок, но и отчитаться за состояние подведомственных территорий и сотрудников. Хозблок, пищеблок, инженерный центр, снабженцы, ремонтная бригада, склады, перерабатывающий комплекс, служба безопасности. Комиссар прошелся по начальствующему составу всех без исключения подразделений, не жалея крепких слов для объяснения сложившейся ситуации. И, о чудо! Чем меньше сдерживал себя Макыш, тем уважительнее посматривали на него сотрудники станции, лишь сейчас начиная признавать за ним право руководства. И что сразу так доходчиво не объяснить? Все бы все поняли. Нет, надо было ему в бумажках копаться, циферки проверять. Стукнул по столу кулаком, и сразу ясно, кто на станции хозяин. К 5, чтобы отчеты о состоянии помещения и оборудования лежали у меня на столе. Если к отчетам будут прилагаться предложения по улучшению и совершенствованию, против не буду. Если же хоть один отчет не будет отражать реальное положение дел, всех лишу премии до конца года. Хмуро закончил внеплановое совещание комиссар и небрежным жестом распустил большинство присутствующих. «Мистер Саллин, мистер Бикс, задержитесь». Один за другим, озадаченные непривычным делом, подчиненные покинули кабинет, и под хмурым взглядом Хайда остались лишь двое — кадровик и безопасник. Если первый, как обычно, вел себя суетливо, нервно одергивая одежду и теребя кончик уха, то второй вальяжно раскинулся в кресле и невозмутимо ожидал распоряжения начальства. Знал уже господин Бикс о некой ржеволосой особе, буквально вчера зачисленной в штат, и не просто знал, а уже навел кое-какие справки, результаты которых терпеливо дожидали своего часа на его коммуникаторе. Ох, и не завидует он Саллину. «Итак, я слушаю вас, мистер Саллин», — мрачно изрек Мак-Иш, только сейчас добравшийся до изучения трудового договора Шани, который эта полоумная умудрилась подписать еще вчера. «Кто вообще это составлял? Какой извращенец-крючкотвор?» «По поводу», — осторожно уточнил кадровик, судорожно поправляя воротничок. «По поводу нашей новой сотрудницы», — глухо рыкнул Хайд, дочитав ее трудовой контракт и обличающим жестом бросив планшет прямо перед носом мистера Саллина. «Где вы ее нашли и что, черт возьми, это за договор? Вы понимаете, что, заставив доктора подписать этот бред, фактически организовали и годовое рабство?» «Это стандартный бланк договора нашей станции», — попытался возмутиться кадровик, но быстро сдулся под разъяренным взглядом начальства. «Ну, может, немного подправленный?» «Немного?» Рев Эдриша услышала даже секретарша, что уж говорить о сидящих в кабинете мужчинах. Мистер Бикс, орк не из пугливых, на всякий случай положил ладонь на табельный парализатор, с которым не расставался ни днем, ни ночью. А мистер Саллин и вовсе сполз под стол. Слишком жутко было продолжать смотреть в лицо начальнику, чьи черты начали принимать звериный облик. «Шеф?» — смущенно кашлянул мистер Бикс, чего за ним обычно не водилось. «Вы бы это... Не надо так нервничать. Ну, подписала, и ладно. Как подписала, так и отпишется». «Не отпишется». Вновь рыкнул комиссар, но уже тише и гневно сверкнул янтарными глазами в сторону ретировавшегося под стол кадровика. «Копия договора уже ушла в головной офис корпорации. Теперь мы можем лишь уповать на удачу, чтобы мисс О'Нелл не пришло в голову задуматься о пункте 6.13 и проконсультироваться с грамотными юристами. Потому что если она это сделает, то засудит нас с потрохами и будет 1000 раз права». Выдав это на одном дыхании, Эдриш тем самым немного спустил пар и переключился на безопасника. До сих пор нареканий к работе мистера Бикса у комиссара не было, так что к нему Хайд обратился более сдержанно, уже сообразив, что в ближайшие несколько минут от кадровика толку не будет. «Мистер Бикс, вам есть что рассказать о мисс О'Нелл?» «Есть», — медленно кивнул орк, уже не слишком желая делиться добытой информацией. Почему-то именно сейчас расстраивать начальство, до сих пор не вернувшее себе мирный облик, не хотелось. Но, может, позже. Комиссар медленно наклонил голову на бок, втягивая в себя кисловатый запах страха присутствующих, и медленно приподнял бровь. «То есть...» «Ну, как бы...» Растянутые губы мистера Бикса мало походили на улыбку, но это была именно она. «Информация не самая приятная, особенно в свете грядущего прибытия комиссии». Начал немного издалека мистер Бикс, в любой момент готовый применить оружие по назначению. Работать с Хайдами ранее ему не доводилось, но вот слышать о них он слышал. И не самое приятное, особенно если это касалось подчиненных. «Конкретнее». Колючим взглядом комиссара можно было протыкать горные породы насквозь. «Из хорошего. Она действительно врач, дипломированный специалист. 27 лет, 3 года безупречной практики в лечебнице для отставных военных. Ни одного нарекания, более сотни благодарностей от пациентов, регулярное премирование по итогам квартала и года». Мистер Бикс шумно выдохнул и бросил косой взгляд на кадровика, рискнувшего выглянуть из-под стола. «Из плохого. Она всего лишь мануальный терапевт. И место работы покинула в спешке, в тот же день вылетев с земли на Приану. Одна из остановок пришлась как раз на Галу 13, там ее и завербовал наш мистер Салин, элементарно найдя врача в списке пассажиров. Причины спешного отбытия с земли еще выясняем». «То есть она...» Комиссар снова нашел потяжелевшим взглядом мистера Салина, и тот, по бабе глухо пискнув, вновь нырнул под стол. «Не имеет права занимать единственную должность врача станции». «Как бы нет», — неохотно подтвердил главный вывод беседы мистер Бикс, но тут же, сообразив, что взрыв практически неминуем, торопливо зачастил. «Мануальщики изначально обучаются на терапевтов, то есть поставить диагноз и вакцинировать население, на это знание у доктора О'Нелл достаточно. Вывих, опять же, вправить перелом, зафиксировать шахтерскую астму, там какую вылечить». «Но вы не упомянули о хирургическом вмешательстве, мистер Бикс», — мрачно подытожил комиссар вялую речь безопасника. «Уж насколько я сам далек от медицины, но даже мне все предельно ясно. На посту главного врача станции, ответственного за жизнь и здоровье почти 6000 существ, юная барышня-массажистка. Великолепно, мистер Салин. Просто великолепно». Тон комиссара буквально сочился сарказмом и не обещал ничего хорошего кадровику. «Если поступок мистер О'Нелл еще хоть как-то можно оправдать юным возрастом и неопытностью, а может, даже и вынужденным шагом, ведь мы до сих пор не знаем причин, почему она столь спешно покинула Землю, то ваш... Чем вы думали, мистер Саллин?» Вновь прогрохотал голос Хайда далеко за пределами кабинета.